кружится, снег летит, снег играет и блестит. И в мороз по первоследу я к своей зазнобе еду. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит, а вокруг звенит тайга. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит, ой, ты вьюга, ой, бурага. Щиплет уши, щиплет нос, сразу дал и Дед Мороз. Все равно не сдамся деду, я к своей зазнобе еду. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит, а вокруг звенит тайга. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит, ой, ты вьюга, ой, пурга. За сугроби лапути не проехать, не пройти. Не труби мороз победу, все сугробы я объеду. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит, а вокруг звенит тайга. Тройка резвая бежит, за санями снег кружит, ой, ты вьюга, ой, пурга. Снег кружит, ой, ты вьюга, ой, пурга.